с 1720 года по нарядам военной коллегии употреблялись уже в тех службах беспрестанно. К этому нужно добавить строительные работы, содержание дорог и мостов и другое. С целью усилить надзор за казаками в 1748 году войску дали новое деление на 7 полков, раньше на сотни. В них стали царить армейские порядки. Часто появляются офицеры, ревизоры, присылаемые правительством. В том же наказе 1767 года говорилось, что офицеры чинят расставку по форпостам старшинам и казакам по своей воле. Походных старшин штрафуют, а на место их других определяют. Так аж казаков наказывают, да и самих походных атаманов от команды отрешают. В отдельных случаях наказанными атаманами власти без обиняков назначают тех же офицеров. В 1763 году полковника Углицкого, в 1767 году гвардии капитана Чебышева. Правительство в лице военной коллегии императрицы становится верховным арбитром во всех делах яицкого войска. К 1767 году яицкое войско насчитывало 4,2 тысячи действительно служащих казаков, хотя, если было необходимо, могло выставить до 12 тысяч воинов, считая отставных и малолеток. Оренбургское начальство по распоряжению правительства с целью увеличения войска приписывало к нему так называемых сверхкошных, то есть сверхштатных. Таковыми соглашались быть беглые казаки, калмыки, татары и другие, убегавшие от своих феодалов. Из них собрали специальный корпус. Так в труде и невзгодах, в радостях и печалях текла жизнь яицких казаков. Проходили годы, менялись столетия, люди и установления, которым они не могли не подчиняться. Неизменной оставалась их любовь и привязанность к своему яику, окрестным землям, которые уже не одно десятилетие давали им приют и пищу. У яики казаки складывали хорошие задушевные песни. «Яик ты наш, яикушка, яик сын Горынович, про тебя ли про яикушку идет слава добрая, про тебя ли про Горыныча идет речь хорошая». Водилось в яике много всякой рыбы. Осетра, севрюги и белуги. И другой. Здесь и стрелять, и сазан, и шип, и белая рыбица, и чехонь, и прочее всего не перескажешь. Славились эти места рыбой и икрой не только в России, но и в окрестных странах. Плотта, ученый-экономист из немцев, писал, что только в Яике и Волге имеется рыба, из которой добывают столь известную в Германии и всей Европе икру, а яицкая икра считается самой превосходной. Весной для метания икры и осенью на зимовку огромные косяки рыбы шли из Каспия в Яик-реку, нередко такой густой массой, что ломали утюги, заборы, заколы из бревен, вбитых в дно реки. Приходилось стрелять из пушек, чтобы отогнать ее. Трижды в год казаки собирались на лов красной рыбы весной, осенью – плавни и зимой – багрение. Промысловое рыболовство кормило казаков, давало немалый доход от продажи рыбы и икры. Недаром казаки посвящали яику самые ласковые слова в своих песнях. «Золочено у якушки его бело донышко, серебряны у якушки его белы краешки, жемчужные у Горыныча его круты бережки». Добыча и продажа соли на Узенях и Индерском озере, километрах 400 от яицкого городка, добыча зверя, скотоводство, лесной промысел, зерновое земледелие, садоводство – бахчеводство, огородничество, разведение риса и хлопчатника, занятие ремеслом – все это давало дополнительные возможности для получения доходов. Для ведения хозяйства казаки не все, конечно, имели хутора в степи, более богатые – у старшины, победнее или попросту убогие – у основной массы хозяев. Немалое место в жизни казаков занимала торговля. Продавали рыбу, икру, соль, лошадей, скот, шкуры – покупали хлеб, оружие, одежду, снасти. Товары с яика шли не только на внутренний рынок, но и за границу – икра, рыба, лошади, армяки. НЭИК привозили товары из Бухары, Хивы, Индии, ткани, пряности, оружие, сафьян и прочее.